6. У оборотня слова не расходились с делом. Держась теней и низких крыш, Йота двигалась параллельно бункерам космопорта, вслед за Калидус, и наблюдала, как Коин стала подобием мятежного командира СПО и прошло через внешний охранный пост узла связи, не вызвав ни капли сомнений. В какой-то момент Йота потеряла Калидус из виду, и когда к ее убежищу приблизился мужчина в догонецких цветах, она приготовила комбинированный игломет на запястье своей руки убийцы, чтобы беззвучно его прикончить. «Йота!» — позвал совершенно другой голос. «Покажись!» Она вышла на свет. «Мне нравятся твои фокусы», — сообщила Йота. Коин улыбнулся ей чьим-то лицом и открыл дверь. «Сюда!» «Я отослал охрану здешнего лифта, так что времени у нас немного. Они держат Астропата на одном из промежуточных уровней». «Зачем менять?» — спросила Йота, пока они шли плохо освещенными коридорами. «Лицо!» «Я легко начинаю скучать», — ответил Коин, останавливаясь перед шахтой подъемника. «Вот мы и тут». Калидус протянул руку к кнопке. Двери разошлись, затопляя коридор светом. Два солдата, стоящие внутри лифта, увидели темную фигуру Кулексус и потянулись к своему оружию.